Бонус 10. Аня. Вечер прошел тихо и спокойно. Сильные волнения улеглись, и осознание, что я снова беременна, вызывало трепет в каждой клетке. Внутри меня рос и развивался еще один ребенок. Я вспомнила Варю и Васю слабыми крошками, с их маленькими пальчиками и умилительными личиками, и уже мысленно настраивалась, что скоро увижу еще одну копию Игоря. Или себя. Интересно, как Вася и Варя отнесутся к тому, что у них появится брат или сестра? Но они уже достаточно взрослые и ревновать не должны. Как-никак, я дипломированный детский психолог. Если начнутся проблемы, будем решать профессиональным путем с учетом приобретенных навыков. «Аня!» – позвала меня Маша. «Матильда так и не вернулась?» Я совсем забыла о кошке и вообще забыла обо всем на свете, даже о пуховике и его вчерашнем визите. «Да нет, крутилась, кажется, возле нас, когда Игорь разделывал мясо», – вспомнила я. «Думаешь, ей здесь так понравилось, что она теперь откажется ехать домой?» – пошутил Игорь. «Я бы хотела здесь еще побыть», – с грустью сказала сестра. «И я!» – заверещали близнецы в голос. «Ну-ка, цыц, трещотки!» – рассмеялась Фрекенбок. «Наелись? Пошли за мной гуськом, поиграем немного». Когда девочки скрылись, Игорь слегка толкнул меня в бок. «Я думаю, с Машей вообще не страшно хоть каждый год ходить в роддом за новым кульком. Она всех выненчит». «О да», – рассмеялась я и прильнула к Игорю. «Аня, я немного переживаю за тебя, но исключительно потому, что ты – душа этой семьи, а девочкам нужна крепкая и здоровая мама. Беременность – это чудесно, но я как взгляну на тебя иногда со стороны, такая ты крошечная у меня». «Перестань». «Хочешь сказать, если бы я была большая и крупная, ты бы меня каждый год в роддом отправлял за этими маленькими кульками?» Игорь рассмеялся. «Выдумщица, но все ты поняла». Внезапно раздался визг близнецов, мы с Игорем подскочили на месте. Мое сердце забилось в районе горла от страха, что с девочками случилось что-то страшное, и спустя секунды показалась Варя. «Там Маша и кот огромный, он сейчас на нее накинется! И Матильда, быстрее!» Мы со всех ног бросились бежать в ту часть двора, где играли девочки, и застали весьма странную картину. Огромный кот, раза в два больше нашей Матильды, сидел на заборе и смотрел на всех свысока. Я уже и забыла, каким красавцем был пуховик. С его комплекцией он легко мог завалить этот старый скособоченный забор. Хвост пуховика летал из стороны в сторону, и, могу поклясться, я видела ухмылку на морде кота. И как он косился в сторону нашей общей любимицы Матильды, словно он вернулся, чтобы пощекотать ей нервы. Как хозяин поселка он восседал на заборе и рассматривал нас всех, размахивая хвостом. Машка стояла на одном месте и смотрела на него округлявшимися глазами, не в силах произнести ни слова. Столько всего в этот момент было отражено на ее лице – шок, неверие, радость. «Вы чего раскричались на весь поселок?» – строго спросил Игорь. «Мы за Машу испугались, когда она пошла к коту!» Пуховик никогда не шел в руки сам. В редких случаях он позволял себе ласку и только к Маше. Вот и сейчас сидел, будто размышляя, достойны ли все здесь собравшиеся его внимания или нет. Игорь подошел к Матильде и взял ее на руки, погладил по вздыбившейся шерсти, немного ее приглаживая. «Это хороший кот!» Он кивнул в сторону Пуховика и непонятно, кому сказал, то ли Матильде, то ли девочкам. Как только кошка оказалась в руках Игоря, пуховик спрыгнул с забора и подошел к Маше, поднял хвост и, вздыбив его, прижался всем телом к ее ногам. Девочки молниеносно подбежали ко мне и спрятались за моей спиной. Неужели испугались кота? Но пуховик и в самом деле подрос за эти годы и стал еще больше. «Пуховик!» – Маша склонилась над ним, поглаживая кота по шерстке. Я смотрела на них и словно перенеслась в прошлое. Вспомнила нашу последнюю встречу с котом и последующее прощание. Тогда мы оставили кота в поселке, но он и не поехал бы никуда. Да и как я могла просить тогда, считай незнакомого человека, забрать это огромное существо в город? Сама без жилья, без денег, с ребенком на руках, да еще и кота просить взять с собой. Но почему сейчас чувствовала вину и стыд, видя, как кот ластился к Маше? «Мама, он такой большой, он точно не оттяпает сейчас Маше руку?» – спросила Варя. «Нет, это Машин друг, они очень давно не виделись». Я рассказывала девочкам, что раньше мы жили с Машей в поселке, и про кота рассказывала тоже, но они, наверное, забыли. Пуховик заурчал, как трактор, и прикрыл глаза от наслаждения. Матильда спрыгнула с рук Игоря, пригладила свою шерсть. Мы молча наблюдали за долгожданной встречей Маши с пуховиком. Пришел-таки окаянный. Всегда он был таким. До последнего себя не обнаруживал. Не удивлюсь, если давно уже прознал о нашем возвращении, но решил прийти только сейчас. Даже в тот раз, когда уезжали навсегда из поселка, до последнего момента не появлялся. Матильда приблизилась к Маше с пуховиком. Аккуратно ступала, словно боялась, но, видимо, любопытство взяло вверх. Ей стало интересно, почему ее хозяйка обнималась с чужим котом. Подошла вплотную к пуховику и принялась обнюхивать гостя. И больше не поднимала шерсть и не фырчала. Но я бы на ее месте тоже так реагировала, увидев впервые огромного незнакомца. Примерно так же принюхивалась и присматривалась в свое время к Игорю. Боялась его, но все равно было очень любопытно, что это за мужчина, который не побоялся взять под крыло двух девочек и окутал их теплом и заботой. «Идемте!» – Игорь собрал нас в охапку, и мы вернулись на задний двор. Я испытывала странное ощущение, чувство единения и спокойствия. Девочки отошли к мангалу, разговаривая о коте и восхищаясь его красотой, а я присела на скамейку и поглядела на Игоря. «Понимаю, тебе моя идея сейчас покажется совсем абсурдной, но, может быть, возьмем кота с собой, если он, конечно, будет не против?» Игорь посмотрел на меня недоуменным взглядом. «У нас частный дом, живности у соседей нет. Матильда привыкнет со временем», – продолжала я неуверенно перечислять доводы. «Намекаешь, что нарожает спустя время таких же огромных котов?» – вдруг рассмеялся Игорь. И я рассмеялась следом за ним, но о таком исходе даже и не подумала. «Да, это несколько опасное предложение. Каждый год определять ее котят в добрые руки будет нелегкой задачей. Если он сам поедет с нами, я не против. Но насильно его затаскивать в машину и слушать его дикое мяуканье, даже не мяуканье, а тигриный рев, судя по его комплектации, я не хочу. Тем более он все равно дикий. Да, я помню, ты говорила мне о той встрече с бабушкой из поселка, что кот ходил и искал вас какое-то время после отъезда. Но насильно мил не будешь. Он, может быть, просто рад вас видеть, и не более того». «Ладно», – я тяжело вздохнула. «Ты прав, но не насильно же тащить его в город. Я просто поддалась эмоциям, увидела их с Машей». Игорь довольно ухмыльнулся. «Он красивый, конечно. Может быть, Матильда отойдет от первоначального шока и поможет вам заарканить красавца. Но сильно сомневаюсь, уж слишком своенравный у того характер». «А я не против, чтобы этот громила поехал с нами», – вдруг заявила Варя. «Подслушивать взрослых нехорошо», – заметила я. Мы с Игорем переглянулись и снова рассмеялись. После ужина мы вернулись в дом. Машка выглядела счастливой до нельзя и, закрывшись с девчонками в комнате, достала краски и принялась рисовать. Я даже знала, что она сейчас рисовала. А вот Матильда не вернулась ночевать домой. Игорь ходил, искал ее по поселку, но наша любимица, похоже, рассмотрела местного молодца и пустилась во все тяжкие. И как бы Игорь не оказался прав, что вскоре я буду искать, кому бы раздать котят. Если это окажется правдой, одного точно оставим себе в память о пуховике, сомневаясь, что он захочет поехать с нами. Всю ночь я ворочалась и уснула только под утро. Думала о двух полосках на тесте и уже втайне от Игоря наглаживала низ живота, представляя, что через несколько месяцев буду гладить маленькую головку, вдыхать сладкий аромат и трогать крохотные пальчики. Наутро я проснулась с тяжелой головой. Я поспала от силы пару часов из-за всех этих мыслей. Благо, вещи были собраны со вчерашнего дня. Маленькие хвостики бегали за нами с Игорем и помогли перетащить часть вещей в машину. Маша собирала свои принадлежности для рисования. Даже блудница вернулась с ночных похождений. Наверное, проголодалась. Выглядела она счастливой и помятой. Я покормила ее и, взяв на руки, погладила по спинке. «Будем вместе ходить с животами и перекатываться, как колобки, да?» – тихо сказала ей, на что Матильда довольно заурчала и прикрыла глаза. Когда все вещи были погружены в машину, мы зашли в дом, присели на дорожку. Окинула взглядом дом, вспоминая, не забыли ли чего, и все впятером мы вышли на улицу. Игорь закрыл дверь, а девочки побежали в машину. Маша стояла посреди дороги и, как много лет назад, смотрела куда-то вдаль. Я понимала, что она ждала пуховика и не знала, придет ли он, или его вчерашний визит был последним в этом году. На следующий год мы, наверное, опять приедем, посмотрим, как все сложится. Если беременность подтвердится, то мне тяжело будет ехать на такие дальние расстояния в большом составе с младенцем на руках. «Ну что, все готовы?» – бодро спросил Игорь. «Да, да!» – заверещали близнецы, и только Маша грустно опустила голову. «Вот вроде уже такая взрослая, и жизнь у нас с ней в поселке была тяжелая, а ее тянуло сюда как магнитом. Я всегда почему-то думала, что из-за пуховика». «Гном, все ждем тебя», – ласково сказал Игорь. «Да», – она кивнула и вдруг выпрямила спину и, подскочив на месте, куда-то рванула. «Неужели пришел?» Я выбралась из машины. Матильду мы посадили в переноску, чтобы она не вздумала убежать перед самым отъездом. В дороге девчонки ее выпускали, и она укладывалась на колени к Маше. Кошка жалобно замяукала в своем домике. Может, на своем кошачьем языке просила пуховика не уходить и остаться с нами? Игорь выбрался следом и подошел ко мне, глядя на Машу и кота. «Чувство дежавю не иначе», – тихо проговорил он и тяжело вздохнул. «Да», – согласилась я, глядя, как Маша подняла кота и прижала к себе. Сестра подошла вместе с пуховиком к машине и решительно на нас посмотрела. «В прошлый раз я была очень маленькая, хотя уже тогда понимала, что коту лучше остаться в привычном ему месте. Жалела Аню и не хотела нагружать Игоря заботой об еще одном члене семьи. Но он моя семья. Я сюда приехала за ним, и я его заберу с собой, нравится вам это или нет». «Вот как?» – ухмыльнулся Игорь и посмотрел на меня, улыбаясь. «А ты у него спросила? Он-то хочет в город?» – кивнул на кота. «Захочет». Никогда не видела Машу такой, но и перечить ей я не собиралась. Да и с Игорем мы вроде уже все решили вчера. «А котят, потом которых он Матильде наделает, сама будешь по подружкам раздавать?» Игорь вошел в кураж и снимал с себя все обязательства. «Сама» – прошла мимо нас с гордо поднятой головой. А кот в руках ее присмирел и даже не вырывался. Будто и правда с нами собрался уезжать. Совсем на него не похоже. Видимо, не одна Маша столько лет ждала этой встречи. Игорь улыбнулся и толкнул меня в бок. «Какая бойкая выросла! Кого-то она мне напоминает!» Разразился хохотом и вернулся в машину. Я подошла к задней двери и окинула взглядом близнецов, которые уже облепили Машу и смотрели на кота огромными глазами. Такого большого они видели второй раз в жизни. Матильда исходилась в жалобном мяуканье в переноске, которая ходила ходуном. «Аня, теперь все ждем тебя. Только не говори, что и ты ждешь какого-нибудь кота или собаку», – пошутил Игорь. «Свободных мест в машине больше нет». Я захлопнула дверь, забралась на пассажирское сиденье рядом с мужем. «Кажется, теперь вся семья в сборе. Едем домой. А ты», – повернулась к Маше, которая прижимала к себе кота, – «скажи спасибо своей Матильде. Наверное, он свою своенравную и гордую сущность растерял благодаря ей». Пуховик сидел на коленях Маши с умным видом, будто все понимал, и, ей-богу, мне на секунду показалось, что я увидела улыбку на морде кота. 7 месяцев спустя. «Какой маленький!» – пищали Варя и Вася, склонившись над маленьким конвертом с голубой ленточкой. «Ну-ка, трещотки, по старшинству!» – втиснулась Маша и заглянула в конверт. «Мы договорились с Игорем, что в этот раз обойдемся без торжественной выписки. По-тихому и скромному уедем из роддома, немного пофотографируемся и снимем видео на память. Как и в прошлый раз, приехали родители Игоря. Станислав тоже приехал, но без супруги. Марина приехать не смогла, ей вот-вот тоже предстояло рожать, и она уже легла в роддом. Приехала и Вера Александровна, наша вторая бабушка». Роды пришлись на конец апреля. Лёша, так Игорь решил назвать сына, чуть-чуть не дотянул до дня рождения сестричек. Но так даже лучше. Будет небольшой запас в подготовке к праздникам. Вряд ли я еще решусь пойти за одним малышом. Хотя эта беременность и роды прошли отлично. В отличие от недоношенных близнецов, Лёша родился в срок, и нас с ним выписали уже на 5-е сутки. Ребенка мне отдали сразу же после родов и осмотра врачами, и больше мы с ним не расставались. Я стояла в сторонке, пока Игорь, присев на корточки и держа сына на руках, показывал его сестричкам. Смотрела на них и понимала, что я абсолютно счастлива. Рядом со мной любящий и любимый человек. Наши дети здоровы и улыбаются. А мы еще с Игорем полны сил, чтобы дарить им свою любовь и эти улыбки.